Глава третья. Зозо. «Иди на свет!» «Никогда. Я никогда не выходила из дома. Внешний мир настолько пугает, что я держу занавески закрытыми. Так лучше. В полумраке мне спокойней. Будто в безопасной утробе матери. Я совсем не помню ее. Я просыпаюсь на закате. Я так думаю. Когда бесцветные льняные занавески приобретают оттенок свежего лосося. Мне не доводилось провожать солнце за горизонт вживую. Я видела это только в кино. Я не могу столкнуться с реальностью. Или не хочу. Моя реальность — маленькая комната со встроенной кухней, душ за шторкой и туалет. А что еще нужно? Иногда я гуляю, измеряя мир шагами. 5 в длину и 3 в ширину. Но большую часть времени я лежу на раскладной кровати и пялюсь в телевизор. Я даже ем лежа. Какой идиот сконструировал спальное место, трансформирующееся в обеденный стол? Я считаю, что убирать постель — бесполезная трата времени, хоть все мое существование лишено смысла. Я проживаю отведенные мне несколько часов и снова засыпаю. Ночью хорошо. Никаких пугающих посторонних звуков за стенами убежища. Так спокойнее. Точно в утробе матери. Я не помню ее. Я и себя не помню. Только мое имя — Зозо. Мое тело совершенно мне не подходит. Когда я танцую в темноте, жилистые руки взмывают вверх, извиваясь, будто две змеи в смертельной схватке. Грация, облаченная в грубую форму, смешит меня и пугает. Все, что мне нужно, — это тишина и покой. Иногда я думаю, хорошо бы стать океаном, могущественным и бесстрашным. Но я всего лишь маленькая девочка, которая играет в прятки с миром, и он никак не может меня отыскать. Часто мне снится один и тот же сон. В нем я настоящая. В красном платье, в крупный горох и сандалиях с разноцветными бабочками. Во сне мне нравится себя рассматривать. Я стою в длинном узком коридоре в конце очереди. Кругом люди и бесконечное число дверей. Но нужная только одна. Там, впереди. Я разбегаюсь, пытаясь прорваться сквозь толпу, но каждый раз меня грубо отталкивают те, кто старше, сильнее или проворнее. И я возвращаюсь на свое место. Мне никак не удается посмотреть, что скрывается там, за порогом. Когда приходит мой черед, я просыпаюсь. Может, это и к лучшему. Иди на свет. В тот день я открыла глаза раньше обычного. Меня разбудил грохот. Кто-то тарабанил в дверь. Я замерла и даже затаила дыхание, чтобы не выдать своего присутствия. Вот он, тот самый страшный момент, когда меня нашли. Но я этого не хотела. Я не была готова закончить игру. «Откройте, полиция!» — донеслось из-за двери. «Я ничего плохого не сделала. Пожалуйста, оставьте меня в покое!» — шептала я, впервые в жизни взывая к высшим силам, кому угодно, хоть к Богу, хоть к дьяволу, лишь бы это помогло. Стук резко прекратился, и вскоре я услышала звук удаляющегося мотора. «Ух, пронесло!» Я шумно выдохнула, жадно заглатывая пропитанный пылью воздух. Сердце из пяток вернулось на место. Ритм стал замедляться, стремясь слиться с тиканьем настенных часов. Я смыла испарину со лба водой из-под крана, вдруг заметив бурые потеки на руке с татуировкой. «Кровь? Но откуда?» Я сняла одежду, оголив тело, которое по-прежнему казалось чужим. Порезов и даже царапин не было. Я пришла в ужас. В одно мгновение маленький, понятный мир превратился в череду неизвестных. Я еще больше возненавидела все, что существовало там, за дверью. Выпив залпом стакан свежего молока, я включила чайник и на автопилоте забросила бургер в фирменной упаковке Старбакса в микроволновку. Запах мяса распространился по комнате. Фу! Я остановила таймер и выкинула зловонный бутерброд со всем содержимым в мусорный контейнер. Мне неистово захотелось сыра с медом и грушей. Я распахнула холодильник с надеждой на чудо, но это так не работало. Продукты появлялись там по предварительному заказу высшим силам лишь на следующий день. Пришлось обойтись тостами со сливочным маслом и абрикосовым джемом. Но я не сомневалась, что следующим утром точно будет на завтрак сыр. После я завалилась на кровать и щелкнула пультом телек, угодив на специальный выпуск новостей. Я не любила новости. Мир и без того казался мне враждебным, а сводки происшествий только усиливали страх перед ним. Поочередно переключив все 10 каналов, я обнаружила, что работал только один. Остальные, словно сговорившись, показывали черный шипящий экран с белой рябью. Делать было нечего. Пришлось смотреть новости. Прямой репортаж с места событий в Фениксе рассказывал о страшной находке. В подвале частного дома при ремонте были обнаружены мумии 4 молодых женщин. Все они были замурованы в стену. Мое тело сжалось. Вот какой он, внешний мир. Я залезла с головой под одеяло, приняв позу эмбриона. Мне снова захотелось к маме. Я совсем не помню ее. Репортер рассказал, что полиция пока не готова раскрывать детали следствия, озвучив предположение, что это страшное преступление — дело рук серийного убийцы. Я скинула с себя одеяло, взглянув на предплечье, где еще недавно обнаружила следы крови. Но ведь я никогда не выходила из дома. Это меня немного успокоило, но ненадолго. Неугомонные мысли кружились повсюду, осаждая уязвленный ум. «А если я одна из жертв, которой удалось спастись от маньяка? И мое затворничество — это следствие пережитой травмы? Чушь какая-то. Я никогда не выходила на улицу. А если он проник прямо сюда? Если сегодняшнее вторжение не случайно? Если это не настоящий полицейский? Если он вернется? Надо бежать. Скорее!» Я больше не могла слушать эти мрачные новости, порождающие мрачные мысли. Щелчок пульта, словно затянув поток мыслей в черноту экрана, вернул тишину и безопасность в мой тихий мирок. «Пожалуй, сегодня с меня хватит приключений. А завтра? Завтра будет сыр с медом и грушами. Высшие силы всегда позаботятся обо мне. Вот и славно».